Глава третья. Когда все домашние в полном составе собирались за кухонным столом, со смехом и оживленными спорами уписывая что-нибудь вкусненькое, приготовленное по рецепту Беппи, он чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Сам он любил восседать в торце стола, с женой по правую руку и двумя дочерьми по левую. Но сегодня за столом сидел еще один человек, и, несмотря на то, что Беппи очень старался не подавать виду, недовольство уже начинало проявляться. Потому что, хотя ему нравился Иден Дональд, это был не совсем тот человек, которого он прочил в мужья своей дочери. Отец Идена был шотландец, а мать приехала из Ганы. Он работал строителем. Кожа цвета молочного шоколада, россыпь веснушек на носу, толстые губы и темные, золотистым отливом длинные дреды. Всякий раз, когда он приходил и усаживался в дальнем конце стола, атмосфера слегка накалялась, и сегодняшний день не был исключением. «Итак, Иден», — начал Беппи тоном, не допускающим возражений. «Ты и моя дочь уже поговорили со священником у святого Петра и записались на венчание?» «Нет, пока еще нет». Похоже, Иден слегка смутился. «Что ж, в таком случае вам надо поторопиться. Церковь святого Петра очень популярная, и вы можете не выбрать удобную дату, если еще протянете». Иден кивнул. Ему было с самого начала сказано, что он и Аделарата будут венчаться в церкви святого Петра, итальянском соборе, в Клеркенвелле, а свадебный банкет устроят в маленькой Италии. «Эрнесто сказал мне еще кое-что. Вы непременно должны это сделать». Беппи так волновался, что почти не ел. «Вам надо посещать специальные курсы для будущих супругов. Он говорит, это обязательно». Аделарата подняла глаза от тарелки. «Пап!» — начала она, но потом замолкла. «Да, дорогая, я знаю, ты очень занята в ресторане. Если у тебя нет времени, я сам поговорю со священником». «Нет, пока не надо». Она подцепила вилкой тонкие листики лазаньи, прослоенные мясным фаршем и помидорной массой, сочащиеся соусом бешамель. «Мы с Иденом подумали, что сначала нам следует подыскать другое место». Беппи смутился. «Другие церкви? Но почему?» «Нет, не другие церкви. Какое-нибудь совсем другое место, как концерт-холл или отель, даже частный клуб. Существует много прекрасных мест». «И вас там будет венчать священник?» «Ну, это будет гражданская церемония, папочка. Но самое потрясающее — это то, что...» Беппи брякнул стакан с вином на стол с такой силой, что он разбился, и по скатерти растеклась лужица Баролла. «Это только идея, папочка, мы просто хотели над этим подумать». Теперь ее тон был почти умоляющим. «Ты хочешь оскорбить меня и мою семью?» Беппи теперь обращался напрямую к Идену. «У тебя совсем нет ко мне уважения?» Иден смотрел на него, не отводя взгляда, но ничего не говоря. «Ладно, ладно», — Беппи воздел руки к небу. «Если моя дочь говорит, что она выходит за тебя замуж, так тому и быть. Но она сделает это в соборе святого Петра и нигде больше. Это понятно?» Никто не произнес ни слова. Беппи опустил голову и почистил со своей тарелки всю лазанью до последнего кусочка. Потом, бросив вилку на стол, резко отодвинул стул и пулей вылетел из комнаты. Несколько мгновений на кухне царила гробовая тишина, а потом Кэтрин проговорила своим негромким, страдальческим голосом. «Ты хочешь разбить сердце твоему отцу, Аделарата?» «Нет, мама», — Адалората чуть не плакала. «Тогда почему вы с Иденом думаете о том, чтобы пожениться в каком-то другом месте, кроме Святого Петра?» «Просто потому что...» «Это моя свадьба, и почему все должно быть именно так, как говорит папа?» «Потому что он глава семьи», — просто ответила Кэтрин. «О, ради Бога! Ты живешь здесь, под его крышей. Зарабатываешь себе на жизнь в его ресторане, на создание которого он положил столько сил и труда. Все, что делает ваш отец, он делает для тебя и твоей сестры. А теперь ты отказываешь ему в одной единственной мелочи, о которой он тебя попросил». И, отодвинув тарелку с нетронутой лазаньей, Кэтрин бесшумно встала из-за стола и вышла из комнаты. Адалората уронила голову на руки. «О, Боже мой!» «Что ж, я тебя предупреждал», — мягко проговорил Иден. «Я просто хотела подыскать какое-нибудь новое место, только и всего. В этом есть что-то сверхъестественное». «По-видимому». Иден был единственным, у кого еще не пропал аппетит. «Пьета!» — Адалората повернулась к сестре. «Неужели я вела себя столь безрассудно?» «Честно?» — Пьета обдумала это. «Нет, я так не думаю». «Но я по-прежнему считаю, что вы должны венчаться в Святом Петре». «Это что? Неоспоримая истина?» «Так вот, меня уже тошнит от того, что мне все время указывают, что я должна делать. И я устала от этой семьи, от того, что все постоянно вмешиваются в чужие дела». Адалората встала. «И я больше не намерена с этим мириться». Она вылетела из комнаты, со стуком захлопнув за собой дверь. Иден провел кусочком хлеба по тарелке, подбирая остатки соуса. «Я поговорю с ней», — сказал он Пьете. «Просто заставь ее назначить дату Святого Петра. Тогда все остальное может пройти так, как вы хотите», — пообещала Пьета. «Ну, или почти все». «Да-да, хорошо». Дожевывая хлеб, Иден поднялся из-за стола. «Лучше мне все-таки пойти за ней. Пока». Пьета осталась одна. Стол был заставлен грязными тарелками, усеян осколками битого стекла, испачкан винными пятнами, плита загромождена использованными сковородками и блюдами. Вздыхая, она принялась наводить порядок. Адалората права. Иногда быть членом этой семьи совсем непросто. Пьета спала плохо и проснулась поздно. Она пила кофе, стоя, глядя из кухонного окна, как отец, разоблачившись по пояс, копается в огороде. Он двигался быстро, почти лихорадочно, комья земли так и летели из-под лопаты. Около него стоял его старенький кассетный магнитофон, горланищий неаполитанские песни. Время от времени папа начинал подпевать резким, пронзительным голосом. Выглядел он вполне довольным. Его гнев был подобен сухому пороху. Быстро вспыхивал, но так же быстро гас, если не подливать масло в огонь. Мама не такая. Она стала бы бродить кругами по саду, останавливаясь, чтобы выдернуть сорняк или подвязать кустик помидоров, и размышлять о вчерашней размолвке, и, что наиболее вероятно, выдумывать себе проблемы, чтобы было о чем поволноваться. Покончив с кофе, Пьета поднялась по лестнице в свою комнату на чердаке. Все этажи дома были поделены между членами семейства. На первом этаже располагались просторная кухня и маленькая, по большей части, пустующая гостиная. На втором этаже — родительская спальня и мамина швейная мастерская. Адалората занимала третий этаж, хотя сегодня она здесь не ночевала, наверное, осталась у Идена. А на самом верху находилась обитель Пьеты, спальня — еще одна комната, с годами превратившаяся в гигантский платяной шкаф. Пьета никогда не выбрасывала одежду, ведь ее всегда можно было переделать и снова носить. Она рыскала по барахолкам, распродажам и магазинам секонд-хенд, жадно пополняя свои запасы. В углу комнаты на одной из металлических стоек висели прекрасные шелковые платья 1920-х и 1930-х годов. Они уже начали расползаться, но Пьета время от времени надевала их. На других были и цветастые цыганские юбки, и просторные блузки, и платья, сшитые ею на швейной машинке матери буквально за несколько часов до какой-нибудь грандиозной вечеринки, и дорогие дизайнерские наряды, на которые она потратила уйму денег. Каждая стойка была так переполнена, что провисала посередине. Но Пьета всегда умудрялась найти свободное местечко для чего-нибудь новенького и необычного. Каждое утро, прежде чем выбрать, что надеть, она любила несколько минут постоять, глядя на свои платья, будто они ее старые друзья. Сегодня она остановила выбор на простом черном хлопчатобумажном платьице, повязала на талии оранжевый шелковый шарфик вместо пояса, а на запястье надела два толстых декоративных браслета. Пара холщовых босоножек на танкетке и готово. За исключением тех дней, когда шел дождь, Пьета предпочитала добираться до работы пешком. Маршрут всегда оставался неизменным. Сначала она пересекала церковный двор собора Святого Петра с лужайкой и старыми деревьями, затем через Клеркенвелл-Грин и по главной оживленной улице по направлению к маленькой Италии, где по утрам мыли тротуары и расставляли стулья и столики для наступающего дня. Еще несколько шагов, и Пьета вдохнула аромат жарящегося кофе. Итальянский бокалейщик Де Матео создавал свои собственные утонченные купажи. Однако Пьета никогда не покупала там кофе, даже на вынос, потому что членам семейства Мартинелли не следовало разговаривать ни с самим Джанфранко Де Матео, ни с его сыном Микеле. Между семействами существовала вражда, давняя и бескомпромиссная. Пьета вспоминала, как еще в годы ее детства папа, завидев старика Де Матео у входа в церковь Святого Петра, демонстративно поворачивался к нему спиной. То же самое повторялось при каждой встрече. В январе, когда местные итальянские семьи собирались, чтобы отпраздновать Богоявление и подарить детям подарки от «Ла Бефаны», семейство Де Матео устраивалось в одном конце зала, а Мартинелли в другом. «Ла Бефана» — в итальянском фольклоре старуха-волшебница, приносящая детям подарки в крещенскую ночь. В июле, во время торжественной процессии в честь Пресвятой Богородицы Кармельской и следующего за ней празднества, они тоже держались друг с другом холодно. Пьете никогда не рассказывали о причине семейной распри. Отец отказывался разговаривать на эту тему, а мать на все расспросы отвечала уклончиво. Когда они были поменьше, Аделарата иногда сама пыталась строить догадки, но они всегда оказывались настолько нелепыми, что только смешили Пьету. И эта вражда оставалась одной из множества тайн, окутывавших жизнь ее отца — потому что, несмотря на весь производимый им шум, он крайне редко говорил о себе. Сегодня утром из распахнутой настежь двери в магазинчик Де Матео струился особенно сильный и соблазнительный аромат кофе. Пьета была уверена, что они уже выложили свои необыкновенно вкусные, любимые ею сфольятели. Традиционное неаполитанское кондитерское изделие в форме ракушки из слоеного теста с начинкой из творожного крема с добавлением тертого миндаля и цукатов. Тонкие слои теста хрустят на зубах, наружу выступает начинка из мягкой рикотты. Во рту ощущается легкий привкус апельсиновых цукатов, ванили и корицы, устоять невозможно. Она быстро огляделась по сторонам. Вокруг ни одного знакомого. Через окно витрины она видела Микеле де Матео. Он ставил на полку коробки с разными видами пасты, но его отца, похоже, поблизости не было. Пьета решила рискнуть. «Доброе утро». «Мне, пожалуйста, кофе латте и одну с фольятелли». Она посмотрела на часы, и поскольку я уже опаздываю, то... Пита повернулась и окинула взглядом стойку с итальянскими журналами, в то время как Микеле готовил ей кофе. Она взяла последний номер итальянского «Вог» и начала листать. «Эй, леди, не надо трогать журналы, если вы не намерены их покупать». Джанфранко де Матео появился будто бы ниоткуда. Он был мрачнее тучи. «Ладно, ладно». Пита покраснела и бросила журнал на прилавок. «Я возьму его? Хорошо?» Но старик явно искал повод для ссоры и не собирался так быстро сдаваться. «Здесь вам не библиотека, знаете ли. Я тут на жизнь себе зарабатываю. Вы, люди, думаете, что можете просто приходить и...» Он все еще кипятился, когда Пьета, оставив деньги на прилавке, схватила свои покупки и устремилась к двери. Она быстро взглянула на Микеле, притаившегося за кофейной машиной. Он слегка улыбнулся и пожал плечами, словно извиняясь. Однако он не собирался вмешиваться и заступаться за нее, он знал, что это бессмысленно. Торопливо шагая к Холборну и жуя на ходу пирожное, Пьета размышляла. Интересно, что сказал бы старик, узнай он, что сегодня утром она первым делом будет разрабатывать дизайн свадебного платья для невесты его единственного сына, если он возмутился, когда она у него в магазине прикоснулась к его журналам, то, конечно, не захочет, чтобы она и на пушечный выстрел приближалась к будущей миссис де Матео. Николас никогда не приходил рано, и Пьета наслаждалась первыми часами рабочего дня, когда могла побыть одна в дизайнерской комнате. Этим утром, когда она села за стол, усеянный образцами ткани и вырезками из международных журналов, она подумала о том, как много у нее сегодня работы. Невест по записи сегодня ожидалось больше обычного, и каждое платье, которое они моделировали, казалось, отнимало еще больше времени, чем предыдущее. А теперь ей, ко всему прочему, надо было придумать свадебное платье для Адалораты. Пьета не представляла, как она все это успеет. Вздыхая, она взяла альбом для эскизов и просмотрела наброски платья для невесты де Матео. Свадебные наряды Николаса Роуза отличались простотой, четкие формы, красивые ткани, тонкая ручная работа. Но когда Пьета начала листать папку с вырезками, подобранными Элен, то поняла, что невеста Микеле предпочитает нечто более вычурное. Она переворачивала страницы, рассматривая замысловатые платья с многочисленными кружевными юбками, детальными аппликациями, перышками и оборками. Она снова вздохнула. Потребуется немало усилий, чтобы подвести ее к более мягкому, более утонченному стилю, которого требовал Николас Роуз. «А не окажу ли я Николасу услугу, если предложу невесте обратиться в другой свадебный салон?» — подумала она. Она все еще листала папку, когда появился Николас. Сегодня он красовался в свободном твидовом костюме и красном шарфике с орнаментом пейсли, завязанным у горла. Пейсли — разноцветный орнамент по названию шотландского города. «О, Боже!» — заметил он, взглянув через ее плечо на одно из самых экстравагантных платьев с многочисленными оборками. «Что тут творится?» «Все», — мрачно ответила Пьета. «Да, вижу. Но почему ты так на него уставилась? Это что, самоистязание такое? По 5 минут в день смотреть на безобразное платье? Характер закаляешь?» В его тоне слышался сарказм, и он, кажется, был в восторге от собственного остроумия. «Нет. Это свадебный стиль, который предпочитает одна из наших новых невест, Элен Сиэли. Она приходила вчера утром, помните? Вы увидели ее в струящемся платье с бледно-зеленой ленточкой». «Ах, да!» Пьета показала ему вырезку. немыслимое творение с кружевами и перьями. Дело в том, мне кажется, что она на самом деле не ваша невеста. По-моему, нам следует ей отказать». «Отказать?» — повторил Николас. Она заметила, что это предложение задело его за живое. Прежде он еще никогда не отказывал клиентам. «Да, именно», — с надеждой повторила Пьета. «Нет, нет и нет», — воскликнул он, видимо, не сумев побороть жадность. «Симпатичная крошка, не правда ли? Мы не можем отказать ей. Хотя, быть может, тебе придется пересмотреть свои первоначальные замыслы и постарайся придумать что-нибудь с большим количеством деталей и объема». «Вы хотите, чтобы я придумала торт безе?» — сказала Пьета и сразу же прикусила язык. В ответ Николас шикнул на нее, не разжимая зубов, и вылетел из комнаты, передвигаясь, как всегда, на цыпочках, закинув голову, будто двигался навстречу сильному ветру. Пьета с несчастным видом встала из-за стола и отправилась искать утешение в швейной мастерской, где царили шум, смех и поминутно устраивались чаепития. Кто знает, может, они помогут ей придумать такое платье для Де Матео, чтобы, как говорится, и волки были сытые, и овцы целы. Пьета работала допоздна. Когда она вышла из салона, в Лондоне царила атмосфера праздника. Из пабов вываливали на улицы толпы людей, рестораны были набиты до отказа. «Интересно, закончилась ли смена у Аделараты в маленькой Италии?» — подумала Пьета. «Хорошо бы им удалось поговорить, прежде чем она вернется домой». Шла она медленно, прижимая к груди номер итальянского «Вог», все еще погруженная в свои дизайнерские идеи. Наверное, она не видела, куда идет, потому что вдруг столкнулась с кем-то, несущимся ей навстречу. «О, Пьета, мне так жаль! С тобой все в порядке?» Это оказался Микеле де Матео. Слегка зардевшись, он наклонился и поднял упавший журнал. «Да-да, со мной все в порядке. Извини за сегодняшнее утро». Он заметил ее отрешенное выражение лица. «Я хотел сказать за то, что папа на тебя наорал». «О, пустяки!» Она потянулась за журналом, но он держал его крепко. «Это ведь они враждуют, а не мы, знаешь ли». В его тоне сквозила неуверенность. «Не вижу причин, почему бы нам не быть друзьями». Пьета не знала, что на это сказать. «И никаких причин, почему бы тебе не приходить к Де Матео за кофе и пирожными, если ты этого захочешь». Теперь его голос звучал более уверенно. «Приходи завтра, и я, чтобы загладить сегодняшний инцидент, угощу тебя за счет заведения». «Микеле». Прежде ей не приходило в голову его об этом спрашивать. «Тебе известно, в чем тут дело? Я имею в виду, с чего началась вражда между нашими отцами». Странно, что в конечном счете они оказались по соседству, верно? Да. Какая-то бессмысленная история, но мне все-таки хотелось бы добраться до сути. Что ж, если тебе когда-нибудь удастся это сделать, дай мне знать, а пока... «Увидимся утром», — он протянул ей журнал. «Кофе-латте и пирожное». «Правильно?» «Правильно», — подтвердила Пьета. «А твой папа не будет снова на меня орать?» «Нет», — Микеле помолчал. «По крайней мере, я очень на это надеюсь». Аделарата сидела в одиночестве за уличным столиком в маленькой Италии с тарелкой оливок и стаканом красного вина. «Ждешь кого-то?» — спросила Пьета, опускаясь на стул напротив. «Вообще-то я ждала, что ты зайдешь». Она налила Пьете стакан вина и подвинула к ней тарелку с оливками. «Как ты?» — Пьета взяла стакан и сделала большой глоток. «Устала. У меня был длинный день. А как ты?» «Я тоже устала. У меня был день, богатый событиями. Хочешь послушать?» И она рассказала о Долорате обо всем, что с ней произошло, начиная со вспышки Джанфранко де Матео и заканчивая неожиданной любезностью его сына Микеле. «Но он утверждает, что знать ничего не знает о причинах семейной вражды», — заключила она. «Досадно, правда?» — произнесла Долората, задумчиво потягивая вино. «Это старая история, вероятно, она давно уже утратила всякий смысл, но мне все равно хотелось бы знать». Я всегда задавала себе вопрос, имело ли это какое-то отношение к папиной сестре, бедняжке Изабелле? Они никогда не слышали, чтобы ее называли как-то иначе. «Да, он почти ничего о ней не рассказывает». «Но он о многих вещах почти ничего не рассказывает», — напомнила ей Долората. «О том, как он познакомился с мамой, почему оказался здесь». Пьета рассмеялась. «Я встретил прекрасную юную англичанку и поклялся последовать за ней на край света», — проговорила она, искусно копируя отца. «Точно. Папа ничего нам не скажет. А бедняжка Изабелла умерла, так что это безнадежно. Мы никогда не узнаем». «Да, я думаю, ты права. Что ж, по крайней мере, завтра утром Микеле угостит меня бесплатным кофе и пирожным». А Долората подняла брови. «Разве я не говорила тебе, что он без ума от тебя?» «Не настолько. Я все-таки придумываю свадебное платье для его невесты. А это уже совсем другая история», — Пьета улыбнулась. «Ну же, пойдем домой, и я расскажу тебе обо всем по дороге». Пьета так рассмешила сестру во всех подробностях, описав ей свадебное платье де Матео, что уже зайдя в дом и ощутив запах жареного лука, они продолжали хихикать. Мама сидела за столом и лущила собранный на огороде горох, а отец стоял у плиты. «Что на ужин?» — Долората приподняла крышку кастрюли. «О, всего лишь паста с зеленым горошком, потом по кусочку рыбки с неаполитанским соусом и салат», — ответил Беппи. «Эта лазанья вчера вечером оказалась слишком тяжелой. Я всю ночь промучился несварением желудка, так что сегодня для разнообразия приготовил вам нечто очень легкое». «Папа, но это целых два блюда», — напомнила ему Пьета. «Едва ли такой ужин можно назвать легким». «Пьета, дорогая, в тот день, когда ты сама встанешь у плиты в этом доме, у тебя появится право на комментарии, но до тех пор...» «Погоди, папа», — перебила Долората, прежде чем Беппи успел вспыхнуть. «Мне надо тебе кое-что сказать. Я сегодня разговаривала со священником у святого Петра и записалась на венчание». Беппи уронил деревянную шумовку и, обхватив ладонями лицо дочери, стремительно расцеловал ее в обе щеки. «Вот моя хорошая девочка», — воскликнул он. «А как насчет курсов для будущих супругов, о которых мне говорил Эрнесто? На них ты тоже записалась?» «Нет, папа». Он посмотрел на нее с нескрываемым разочарованием. «Но я поговорю с ним об этом и обязательно запишусь», — заключила Долората. «Хорошо, хорошо. Ужин скоро будет готов. Пьета, ты не могла бы натереть горстку пармезана? А ты, Долората, пойди и сорви с грядки немного салата, а мама тем временем накроет на стол». Кэтрин подняла глаза от дуршлага с слущенным горохом. «Иден будет ужинать с нами?» «Нет, сегодня нет». «Какая жалость!» — проговорил Беппи, изо всех сил изображая разочарование. «Ну да ладно, может быть, завтра?» Пьета всегда любила орекьетты с зеленым горошком. Свежесть горошка и пикантность зеленого лука с лихвой компенсировали жирный бекон, который она всегда выбирала и складывала на край тарелки. Но сегодня она здорово проголодалась. «Посмотрите-ка на мою дочь! У нее, наконец, прорезался аппетит!» — радостно заметил Беппи, наблюдая, как она ест. «Знаешь, Пита, у тебя усталый вид. Ты, наверное, слишком много работаешь?» «Да, у нас много дел», — сказала она, не упомянув, однако, о платье де Матео. Эта новость обрадовала бы отца не больше, чем старика Джанфранко. «И тебе еще надо подумать о свадебном платье для твоей сестры, и когда ты только все это успеешь?» «Сама не знаю», — призналась Пьета. Кэтрин подсыпала ей в тарелку немного пармезана и вмешала кусочек сливочного масла. «Какое же оно будет, это свадебное платье? Ты нам так и не сказала». «Ну...» Пьета посмотрела на сестру. Адалората предоставила ей полную свободу действий в отношении дизайна, но она все-таки волновалась, описывая платье, боясь, что сестра не сумеет представить, каким потрясающе красивым оно будет. Оно из тафты, с широкой юбкой, переходящей сзади в длинный шлейф, с облегающим корсажем, с широкими бретельками и не спадающим до пола кушаком. И все вышито маленькими кристалликами, Сваровски, так что даже на расстоянии оно будет мерцать. «С твоих слов это вообще нечто нереальное», — заметила Долората. «Да уж», — согласилась мать. «Кстати, судя по твоему рассказу, потребуется кропотливая работа. Как говорит твой отец, когда ты все это успеешь?» Пьета опустила глаза. «Я пока не уверена, но как-нибудь постараюсь. Я должна». Все немного помолчали, а затем мать произнесла неуверенным тоном. «Если хочешь, я могла бы тебе помочь». «Правда?» Кэтрин кивнула. Много лет назад она тоже была портнихой, но ушла не дальше своей домашней мастерской. «Да, я могла бы помочь. С радостью, хотя вся эта ручная вышивка, это отнимет у нас много времени, очень много». У нее был такой вид, будто она уже с удовольствием предвкушала это занятие. «Итак, Адалората, на какой день ты записалась у святого Петра?» — с тревогой спросила Пьета. «Через 2 месяца, если считать завтрашнего дня. У них была одна отмена, и я решила этим воспользоваться. Что ж, у нас остается не так много времени». Странно, но Кэтрин, видимо, чему-то очень обрадовалась. «Пьета, тебе лучше заказать ткани и бисер, и мы начнем, как только сможем». Пьета кивнула. Она уже отменила свои планы относительно кино и вечеринок с друзьями. Хотя это, безусловно, будет того стоить. Увидеть Адалорату в ее бесподобном платье. Конечно, мысли о том, что ей предстоит провести долгие часы наедине с матерью, немного беспокоили Пьету, но она попыталась как можно быстрее выкинуть их из головы.